Глава 13. Долго сражаться, как бы мне этого ни хотелось, я не смог. Прибежали маги-храмовники, и дело стало принимать опасный оборот. Пришлось отступить под прикрытием дымовой завесы. Повеселился вдоволь. Не менее 30 погибли от моей руки. Использовал только кинжал и меч теней. Молот — это хорошо, но не в этом случае. Отступить решил в лес, где можно отдохнуть и дать людям время успокоиться. Заодно подождать, пока они напьются воды из отравленного колодца. А то я, кажется, весь лагерь взбудоражил. Стоило мне добежать до леса, как случилась неожиданная вещь. Внимание! Вам поступило предложение посетить испытание под названием «Арена призыва». Испытание состоит из одного или нескольких сражений в режиме 1-на-1. Примечание. За испытание вы получите новый вид стрел. Примечание. На раздумье у вас есть 30 секунд. «Я согласен», — мысленно воскликнул, как только дочитал сообщение. Плевать мне было, что я отправляюсь, стоя на опушке леса. Там ведь стрелы и битва. А что может быть лучше? Время вышло. Мой мир не померк, как обычно было, а лишь слегка смазался. Вся картинка мира закружилась в голове. «Приветствуем, леди Ирен, на арене трех знаков», — было первое, что я услышал. «Но сегодня удача не на стороне леди. Ее призыв оказался слабым, и ей будет невероятно сложно сражаться на дуэли чести». Я понял, что стою на своих ногах с зажмуренными глазами. Кто-то говорил, кажется, в микрофон, а его слова подхватили тысячи голосов. Они скандировали со всех сторон «битва и смерть». Осмотрелся, и сразу захотелось выругаться. И опять оказался на арене, только в этот раз полностью заполненной людьми. Люди были похожи на древних римлян в своих светлых одеждах, и все галдели, как безумные. «Вы были перенесены на планету Умирон. На этой арене свои вопросы решает местная аристократия. Бои происходят до смерти. Каждый участник призывает одного союзника, который будет сражаться на его стороне. Ваш союзник — леди Ирен, которой сегодня бросили вызов 3 человека. Она не имеет права отказаться, иначе на ее рот ляжет несмываемый позор. Леди не владеет магией, она всю жизнь посвятила себя науке и искусству. Родители оберегали ее от таких вызовов своим авторитетом. Однако сейчас они находятся на южных границах и ведут свои легионы на захват соседнего государства, чем и воспользовались недруги. Примечание. Победите и сохраните ее жизнь, и тогда задание будет считаться выполненным. Примечание. Бой без правил. Он засчитывается после смерти противника». Ух, какие подробности. Аж дух захватило. «Значит, можно никого не жалеть. Отлично. Так, а где моя напарница?» Поворачиваю голову вправо. Никого. Влево. То же самое. Оборачиваюсь и вижу молоденькую девушку, которая стоит сзади меня с мечом в руках и опущенной вниз головой. Не понял, что за унылое настроение? Почему она ведет себя так, словно уже проиграла? «А теперь приветствуем Виконта Сиволовича, который бросил вызов нашей юной леди!» На арене рассеялся туман, на который я раньше не обратил внимания, и увидел парня, стоящего рядом с огромным чудовищем. Толпа замолчала в один миг. Все повернули голову в мою сторону, потом посмотрели на чудовище, потом опять на меня и заорали еще радостнее. То, что стояло напротив меня в 100 метрах, было похоже на человека только лишь отдаленно, 5 метров высотой, безобразно мускулистые руки и ноги, а торс у него, как меня, 3. Самое уникальное в нем — это голова и шея. Шеи не было. От туловища шли переплетающиеся толстые мышцы прямиком в голову, или что-то похожее на мышцы. Если у него мышцы как канаты, то он должен быть чудовищно силен. В руках у него 2 меча, которые раньше были чьими-то хребтами. А теперь это заточенное оружие смерти. На голове блестящая костяная пластина, которая начиналась на лбу и заканчивалась на спине, опоясывая весь хребет. Оно, кажется, существо разумное. Он как зыркает на меня из-под лба. Вижу, что девушка сравнивает его со мной, и, наверное, думает, что у нее нет никаких шансов выжить на этой дуэли. Возле той хрени стоит смазливый парень, который уже засунул свою шпагу в ножны, расслабился и довольно улыбается. Люди тоже смеются, показывая на меня пальцами. Даже ведущий, или кто он такой, говорит обо мне плохо. Что, они смеются надо мной? А Виконт ухмыляется при виде меня. Ну, конечно, на мне же нет блестящих доспехов, как у него. А в руках нет оружия, инкрустированного рубинами. Зато у меня есть чем удивить противника. К тому же я очень разозлился. Капец вам всем. Сражение объявляю открытым! Неожиданно раздалась команда, и та хрень грузно помчалась в мою сторону. Девушка очнулась и выставила вперед свой меч, но магии я у нее не заметил. Кстати, стойка неплохая. Заметна плавность движений. Ее обучали драться, но как она сможет победить это чудовище, я без понятия. Монстр уже пробежал половину расстояния, люди еще сильнее завелись, и давай выкрикивать хором в один голос только одно слово. Смерть! Смерть! Мать моя женщина! Оно еще и говорит, издавая такой шипящий гортанный голос. Ну, смерть так смерть, пожал плечами и достал лук. Моя разрывная стрела вонзилась в глаз этому болвану и взорвала мозг изнутри. Глаза вылетели, как два бильярдных шара, а из пустых глазниц пошел дымок. Это наблюдали все, пока он не завалился и не умер. Даже обидно стало, слишком легко. На арене повисла гробовая тишина. Слышно было даже, как комарик мимо меня пролетел. «Ты сама убьешь это недоразумение? Или это сделать мне?» — обратился к девушке, которая шокированно смотрела на мертвое чудовище. Мне пришлось дважды повторить свой вопрос, прежде чем я вывел ее из ступора. Когда до нее дошел смысл сказанного, она сама себе кивнула и направилась к смазливому противнику. Виконт был уже не рад. Улыбка сползла с его лица, уступив место страху. Он поспешно вытащил свою шпагу, но наступать не спешил, а наоборот, принялся медленно отступать. Она приближалась к нему, а он понял, что его время на исходе. Сразу видно, что он не боец. Тогда какой смысл в дуэли, не понимаю. Хотя правила в этом мире, кажется, другие. Вот что это за призывы, и почему у него хрень на ножках, а ей дали простого человека? Чудовище умерло быстрее, чем успело понять, кто или что его убило. Причем магии вроде нет у сражающихся. С другой стороны, заметил некий барьер, который защищает трибуны. А значит, в этом мире магия присутствует. У этих же двоих я ее в упор не вижу. Они тупо сражаются на шпагах. Кстати, девушка начинает лидировать. Не, нечего делать. И я наблюдаю, как девушка разделывает его, а он пыхтит и шумно дышит, отступая. Мне даже стало смешно. Выйди я против него, так мне понадобилось бы секунды три, не больше. Все заканчивается рано или поздно. Закончился и этот бой тем, что девушка полоснула его по горлу, а он в отместку запачкал ее платье кровью. Да, кстати, она была в изысканном кружевном платье, а он в нарядном старинном костюме. Прям элита какая-то, а не войны. Оставив его истекать кровью, она на дрожащих ногах направилась в мою сторону под громкие крики зрителей. На арену полетели цветы со зрительных трибун. Странно, что она вообще согласилась драться с ним. По ней видно, что навыков у нее не хватает, а вот опыта никакого. Ее бьет легкая дрожь, и кажется, она сейчас упадет в обморок. «Победили леди Ирен и ее призванный воитель!» — радостно на потеху публики заревел комментатор. «Пока наши победители будут готовиться к следующему бою, вы можете посмотреть выступления других гладиаторов». Позади нас поднялась решетка, которая раньше была закрыта, как бы приглашая зайти туда внутрь. «Там опасно?» — спросил у Ирен, чтобы понять, что нас ждет. Она лишь отрицательно помотала головой. «Вот, блин, бабы. Не может нормально сказать. А что, если у них отрицательный кивок — это положительный?» «Будь добра, скажи что-то, а не только жестами общайся», — слегка наехал на нее. «Только шокированного союзника мне здесь не хватает». «Там безопасно», — вымолвила она. «На нас не посмеют напасть в таком месте». «Ага, так я и поверил». Видя, что она тупит, взял ее под руку и потащил к выходу. Заодно смотрел по сторонам и был готов в любой момент неприятно удивить нападающих. Но все оказалось лучше, чем я думал. Нас встретили ярко разодетые красивые девушки и провели по светлым коридорам в отдельный зал, в котором мы были только вдвоем. Взором сразу проверил, безопасно ли там, и вошел первым. Комната была квадратов 100, не меньше, а украшена не хуже дворца. Чего там только не было, и бассейн, и фонтан, и роскошных кроватей целых 5. Стол ломился от еды. Она еще дымилась, а значит, была приготовлена относительно недавно. Девушка к этому времени уже пришла в себя и успокоилась. «Можешь расслабиться. Здесь на нас никто не нападет. Пошли лучше поедим, нам еще нужны будут силы». Взяла меня за руку и потащила к столу. Выбора особого не было, да и жрать хотелось. Особенно аппетитно выглядело мясо. Тут я не прогадал. Оно было вкусным. До готовки Полины, конечно, не дотягивает, но получше, чем у вампиров. Может, мне здесь остаться? А что? Прикольный мирок. Кормят, сражаются дают, да еще и полно красоток вокруг. Вот только слабенькие все с виду. Много есть не стал. Только 2 цыпленка. И куда только столько меня влезло? Девушка все время молчала, ожидая, пока я утолю свой голод. Такая тишина, которую нарушал лишь шум воды из декоративного фонтанчика в углу, меня угнетала. «Может, пора поговорить?» — обратился я к ней, отчего-то вздрогнула. «Мне бы узнать, где я и что здесь происходит». Она несколько секунд глазела на меня, а потом я пожалел, что вообще заговорил с ней. «О, система! Как много текста с нее полилось!» Я уже не знал, как ее заткнуть. Она рассказала мне обо всем, не останавливаясь, при этом умудрялась спрашивать у меня, откуда я, и что там, да как. Так я узнал про дуэль, и что будут еще 2 противника. Но самое главное, что у них есть карты призыва от системы. Свои она оставила дома, так как спешила на бой в честь императора. Приходить сюда со своей колодой — это плохой тон. Она рассказала, что кто-то пришел с ними, и плевать ему было на приличие. Император в тот момент перебрал с алкоголем и закрыл на это глаза, предоставив дочери своего рода право отказаться от вызова или принять его. По ее словам, лучше смерть, чем отказаться. Так как у нее карт с собой не было, ей досталась рандомная, а вот с нее достался уже я. Обычно с них ничего толкового не приходит. «И что, выходит, вещь, которую призвали на потеху публики?» — опешил от такой новости. «Или зверюшка, которую можно призвать без спросу?» А потом осекся, ведь система меня не заставляла, согласился я сам. Ладно, меня понесло не туда. Все-таки я сражаюсь не за них, а ради стрел, которые, надеюсь, система щедро мне отсыпет с барского плеча. «Нет, нет, ты что?» — залепетала девушка. «Призвания считаются почетными у нас, и даже были случаи, когда они оставались после призыва на несколько дней, так как за сохранность их жизней несет ответственность сам император. Одного человека пытали целых 7 дней, до смерти, только за угрозу в сторону воителя. А он был сыном герцога». «Хм. Ну, если так, то это неплохо. Надеюсь, она сказала правду, а не проехалась по моим ушам. Кстати, я не заметил на трибунах людей в таких же нарядах, как у тебя». «Знать сидит в отдельной зале, где бой транслируется на магическом экране», любезно объяснила она мне. «На трибунах собирается только чернь, и там часто бывает небезопасно. Бывали случаи, когда призванные воители так яростно сражались, что уничтожали барьер и, как следствие, гибли зрители». «Скандал, наверное, был страшный, когда такое случилось». «Да нет», — отмахнулась она своей тоненькой ручкой. «Кому какое дело до черни? Они и благодарны, что их пускают, а лишние жертвы только добавляют остроты». «В интересный мир я попал». Мы еще полчаса поговорили, прежде чем за нами пришли и попросили на выход. «О, наконец-то!» — обрадовался я и пошел к двери. «Устал уже тут сидеть. Конечно, все вкусно и классно, но меня еще храмовники ждут». На арену мы вышли с гордо поднятой головой. Ну, я так точно. Девушка шла позади меня. Не заметил я у нее той уверенности, с которой она недавно расспрашивала меня обо всем. Она вообще странная особа, кстати. Большинство вопросов было задано на предмет, какая у нас культура, музыка, и просила почитать ей наши стихи или поэмы. «А вот и то, что вы так долго ждали!» — снова завопил комментатор. «Наша леди Ирен и ее призванный воитель. Кстати, жители Арима, наш воитель носит имя Варк». «Варк! Варк! Варк!» — скандировали трибуны мое имя. А мое ЧСВ начало повышаться в геометрической прогрессии. «Ты им понравился», — слабо улыбнулась девушка. «Следующим соперником леди Ирен будет виконт Францио». Теперь трибуны скандировали и его имя. «Можно записывать на свой счет уже 2 виконтов, а то, что я с ним разберусь, даже не сомневался». Потом все произошло буднично. Нас окутал барьер, который закрывал от взглядов толпы, и мы стали готовиться. Первым спал наш барьер. Тут все без изменений, так как разрешалось призывать только одного воителя. Ирен решила меня не менять. Но тут и понятно, кто бы ей позволил. Затем барьер упал у Виконта, и мы увидели, кого он призвал себе на помощь. Чернокожего? Это что, шутка? Нет, этот точно не с моей земли. Голый по пояс человек, все его тело опоясывают красные ленты. Но это было не элементом одежды или украшения. Эти полосы были частью его самого. В руках он держал два коротких кинжала, которые наталкивали на мысли, что он больше похож на убийцу, чем на воина. Оза, как у дикого животного перед броском, и полный азарта взгляд подтверждал это. На арене, кстати, тоже были изменения. Теперь в земле появились проходы, которые, как я успел проверить взором, ведут на подземный этаж, и там тоже можно сражаться. Любопытно. «Я знаю о его призыве», — прошептала девушка. «Это воины из другого мира, которые считаются хорошими убийцами. Их невероятно сложно заметить в темноте. Он, скорее всего, сразу побежит на нулевой этаж». «Тогда давай я завалю этого пижона Виконта, а он пусть сидит там хоть до завтра. Не вижу проблемы». Девушка покачала головой. «Битва будет закончена только тогда, когда умрет призыватель и его призванный воитель». «Тоже не вижу в этом проблемы». «Виконт сразу направится в подземелье вместе с ним, а там твой лук будет бесполезен». «Ой, а она уже грустит». «Сама хочешь пойти туда и убить их?» «Ну, мало ли, может, она мечтает о таком». «Не-не-не», — замотала она смешно головой, выражая свою позицию в этом вопросе. «Хочешь, я сейчас пойду и убью их?» «На самом деле, я просто скрашиваю досуг за разговором, ожидая, пока все начнется». «Ты не сможешь. Когда объявят старт, они сразу займут позицию под землей. А там будут невероятно сильны. Нам придется ждать, пока они сами не выйдут. Или же пока распорядитель арены не закроет верхнюю или нижнюю часть арены. Тогда не будет выбора ни у одной из команд». «Люди будут видеть, что происходит под землей? Важный для меня вопрос. От него зависит, как я буду действовать там». «Нет». «В чем же тогда смысл этих катакомб, если все создано для потехи публики? Логика у них, конечно, аховая». «В интриге. Заходят две команды, а выходит только одна». «Когда все начнется, просто сиди здесь и жди меня». Тащить ее с собой вообще не было никакого смысла. В одиночку я справлюсь быстрее. Как она и говорила, стоило начаться сражению, как те двое сразу нырнули в проход и пропали там. Я тоже пошел за ними, несмотря на попытки отговорить меня. Только зашел и сразу накинул на себя невидимость. Система, как же приятно снова ощутить себя невидимкой. Без нее мне уже некомфортно, она как вторая кожа. Что представляла собой подземная арена? Да ничего особенного. Множество всяких ходов, комнатушек и залов с колоннами. Освещение здесь было, но факелы висели раз через 10, что создавало практически темное пространство. Ночное зрение, мой друг. Надо будет еще где-то этих груш подкупить. Система, может, добавишь награду еще груш? А я на пару боев побольше проведу. А что, попытка не пытка? Тишина, только волки воют. Ну ладно, это не волки, а зрители на трибунах, но не сильно от них отличаются. Противника я нашел быстро. В одном из темных залов они устроили на меня засаду. Потолки здесь были под 3 метра. А этот темный воитель удумал залезть на колонну, ожидая меня. Интересный, разумный. Его полосы слились с телом и стали черными, а сам он сейчас был почти невидим. Эта система так пошутила, или мне действительно везет на невидимок? Правда, невидимка из него так себе, зато он профессионально висит на колонне. Его кинжалы сейчас на поясе, а в руках фиг знает, откуда взявшаяся духовая труба. И как пить дать там дротик с ядом или еще какая-нибудь лабуда, с которой мне не хочется знакомиться. Впрочем, и не придется, так как я сейчас нахожусь у него за спиной и размышляю, как его лучше убить. Можно поиграться и убить в первую очередь Виконта. Только я и так слишком расслабился в последнее время. Можно доиграться до проблем. Блинк, и два кинжала глубоко вонзаются ему в спину. Блинк назад, и я снова на земле. Кстати, отступил я очень вовремя, так как он на последних волевых выхватил кинжал и рассек воздух позади себя, где секунду назад находился я. Свалился и умер. Вот и закончился хитрый малый, которому было, как я разглядел, на вид лет 30. «Шан, что у тебя слышно?» Ты ликвидировал цель?» — подкрался любопытный Викон. «Шан!» «Ха!» — увидел лежащего воителя, и сразу ему стало тяжело дышать после удара молотом. «Всё?» «Скучно-то как!» «Система! А сильные противники ещё будут? Или это был намёк, чтобы быстро разобраться с последним и валить из этого убогого мира?»